Выбирай, или я наношу тебе удар этим мечом, или ты делаешь это сам». Хотя эксперт прошел через множество бурь, эти слова вселили в него страх, и он посмотрел на Сян Чу взглядом, полным мольбы. Но Сян Чу, к его разочарованию, лишь с неловкостью посмотрел на него. Несмотря на то, что он был будущим наследником семьи Сян, семья Сян была всего лишь силой первого класса. Разве она могла позволить себе оскорбить семью Хо? Сян Чу боялся провоцировать Хо Синченя, который был печально известен поступками самодура. Увидев на лице Сян Чу горькую улыбку, эксперт понял, что беды не миновать, стиснул зубы и подавленно пробормотал: «Молодой лорд Хо, сделай это сами». «Ладно, кажется, ты не такой уж и отброс». Хо Синчэнь немного удивился тому, что человек совсем не стал сопротивляться. Меч сверкнул холодной вспышкой света. Раздался глухой свист, и эксперт, стоящий перед Хо Синчэнем, лишился руки. Из его плеча брызнул фонтан крови. «Ха, похоже, у тебя и правда есть яйца, раз тебе отрубили руку, а ты даже не закричал». Человек ощущал невероятное унижение, но боялся сопротивляться, медленно управляя истинной ци, чтобы остановить кровотечение. Бледнее и скрипя зубами, он пробормотал: «Спасибо за милосердие, молодой лорд Хо». Хо Синчэнь небрежно произнес: «Член семьи Сян лишился руки, как и член семьи Нань. Если вы не откажетесь от войны за наследство, этот молодой мастер отрежет по руке каждому из вас, а потом вам придется назваться однорукой семьей Сян и однорукой семьей Нань. Ха-ха-ха». Он взорвался хохотом. Лица Сян Чу и Нань Шэн стали сначала красными, а потом синими. Хо Синчэнь явно смеялся над тем, что Кай Ян уже отрубил по руке четырем экспертам из их семей. На репутации семьи Сян и семьи Нань это было пятно невероятного позора. Не сдержавшись, и Сян Чу, и Нань Шэн сжали кулаки. Они последовали за Ян Чжао, чтобы отомстить Кай Яну, однако вместо того, чтобы вступить в затяжную битву, Кай Ян даже не показался, а их семьи оскорбил хулиган Хо Синчэнь. Один из их экспертов даже лишился руки. Это устыжило даже сильнее, чем пощечина. «Пожалуйста, второй молодой лорд, восстановите справедливость», — взмолился Сян Чу сквозь зубы, обратившись к Ян Чжао. В его голосе слышались неприкрытые ненависть и злоба. Он не на шутку вышел из себя. Ян Чжао нахмурил лоб. Если честно, ему сейчас не хотелось сражаться. Цугао и до сих пор Яна атаковал, и ярость его энергии делала небезопасным каждый уголок поля боя для каждого культиватора. Но куда важнее было то, что Кай Ян до сих пор не появился. Он боялся, что у младшего брата есть туз в рукаве, и он разыгрывает ситуацию, в которой свинья съедает тигра. Однако семьи Сян и Нань были для него важным стимулом. Если он ничего не предпримет, это окажет на его союзников пугающее влияние. Обдумав все варианты, Ян Чжао кивнул. «Хорошо, этот молодой лорд разберется с ним сам». Услышав эти слова, Сян Чу и Нань Шэн радостно улыбнулись. Ян Чжао и кровавый воин, который его сопровождал, спустились на поле боя. Как только показался Ян Чжао, Хо Синчэнь сразу же изменился в лице и с достоинством произнес: «Второй молодой лорд ведет себя так же элегантно, как и раньше». В ответ Ян Чжао издал слабый смешок. «Больше никто не осмеливается к тебе прикасаться, так что я должен заняться этим лично». Хо Синчэнь криво улыбнулся и спросил: «Вот как?» Оглянувшись на Цу Имэн, он выкрикнул: «Красавица, придумай, как меня спасти, иначе второй молодой лорд меня одолеет. Хоть я и хочу, чтобы Кай Ян проиграл, попасть в плен я тоже не хочу. Это было бы слишком позорно». Улыбнувшись, Цу Имэн взяла со столика плот и села в кресло Хо Синчэня. «Все в порядке. Какая разница, здесь ты будешь или нет? Можешь со спокойной душой уходить. Как ты можешь оставаться такой безразличной? Вот как? Самое ядовитое существо – это женщина. Неужели волк центральной столицы до сих пор не выучил эту азбучную истину?» Игриво засмеялась Цу Имэн. Хо Синчэнь потерял дар речи. Глава 432. «Позвольте мне передать скромный подарок. Берегись, молодой лорд Хо», — издал Ян Чжао смешок, любезно давая ему совет и медленно шагая вперед, наливаясь силой. Неожиданно на земле возникли странные трещины, словно что-то пряталось внизу, и к Хо Синчэню устремилась пугающая энергия. Злая духовная техника земного дракона. Боевая техника высшего небесного класса, которую Ян Чжао знал. Все призрачные драконы были созданы из душ чудовищ пятого класса, Ян Чжао хранил их в собственном теле и питал энергией. Второй молодой лорд мог противостоять врагу, одновременно и нападая, и защищаясь. К тому же, Ян Чжао мог управлять семью земными драконами. Всякий раз, когда он сталкивался с врагом на уровне истинного элемента и применяя эту технику, он побеждал, даже не нападая. Опомнившись, Хо Син Чэнь отскочил назад с помощью сильной техники перемещения, и каждый его шаг оставлял слабое изображение лотоса. Лотосы мигом расцвели и схватили приближающихся земных драконов, преградив им путь. Шаги лунных лотосов. Это тоже была боевая техника высшего небесного класса, которая отлично компенсировала технику земного дракона Ян Чжао. Отступив в общей сложности на 7 шагов, Хо Син Чэнь унял панику и остановился. Вытирая пот со лба, он со смехом посмотрел на Ян Чжао. «Тебе обязательно так смущать меня, второй молодой лорд? В конце концов, мы же приятели. В последний раз, когда я был в квартале красных фонарей, ты приглашал меня, не мели чушь», — холодно фыркнул Ян Чжао. «Ты изображаешь свинью, чтобы съесть тигра. Что бы ни подразумевал второй молодой лорд, я все равно не понимаю. Но раз второй молодой лорд решил выступить, этот молодой мастер, конечно же, подыграет тебе». Сказав это, Хо Син Чэнь энергично вскинул руки. В одной руке он держал ци ветра, а в другой гром. Засвистел ветер, прогремел гром, и когда две энергии слились воедино, он ударил ладонями в сторону Ян Чжао. Великая печать ладонь ветра и грома. Это была одна из техник низшего загадочного класса, принадлежащих семье Хо. Энергии ветра и грома гармонировали друг с другом, обоюдно увеличивая силу. Однако Ян Чжао не встревожился, напротив, лицо его стало легким и беззаботным. Даже не пытаясь уворачиваться, он вольготно улыбнулся. «Поймайте его!» — вдруг закричал Ян Чжао, когда великая ладонь печать оказалась прямо перед ним. Мгновенно сжавшись, Хо Син Чэнь воскликнул: «Второй молодой лорд, серьезно, это неуместно». В ответ Ян Чжао лишь пожал плечами и усмехнулся. Нечестивцы обращаются со злыми людьми в своей манере. Пока они разговаривали, кровавый воин, что сопровождал Ян Чжао, уже принял меры. Из-за правил войны за наследие кровавые воины не могли атаковать, но Хо Син Чэнь напал на Ян Чжао, и теперь эксперт мог свободно бить в ответ. Видимо, Ян Чжао с самого начала решил, что Хо Син Чэнь должен схватить его кровавый воин, поэтому не стал останавливать его, чтобы тот применил свои боевые техники. Ранее Хо Син Чэнь бесстыдно вносил хаос во вражеский лагерь, и теперь Ян Чжао хотел одолеть его обманом. Очевидно, он сделал это намеренно. Махнув рукой, кровавый воин с легкостью разбил ладонь печать. Уничтожив ее, кровавый воин взялся за Хо Син Чэня. На лице молодого лорда Хо показалась горечь. Кажется, он не ожидал, что Ян Чжао будет поступать так же бессовестно, как и он сам. Но когда Хо Син Чэнь уже приготовился к плену, перед ним возникли две фигуры в черном, одна из которых стала защищать хулигана, а другая встретила кровавого воина ударом ладони. Эксперт из зала кровавых воинов сразу посерьезнел и повысил мощь истинной ци, чтобы усилить свою атаку. С грохотом человек в черном отступил на несколько шагов, однако быстро пришел в себя. По одному этому ходу легко было судить о разнице в силе этих воинов. Кровавый воин явно был сильным, но и два человека в черном не были слабыми. У него даже такие помощники есть, — помрачнел Ян Чжао. Он и подумать не мог, что в поместье Кай Яна окажется столько умелых экспертов, затаившихся в засаде. Многие его люди и люди Ян Шэн сражались с Цугаей и Инцзю. Пока Цугаей был на грани истощения истинной ци и духовной энергии, победа была совсем близко, но теперь, ни с того ни с сего, появились два эксперта, которые были не слабее кровавых воинов. Это значило, что поместье Кай Яна охраняли 4 эксперта 8 уровня бессмертного вознесения. Еще здесь была команда от семьи Цу, зал осеннего дождя, семья Сяни и Хо Син Чэнь. С другой стороны, хотя силы Ян Чжао и Ян Шэна не уступали этой команде, у них даже было небольшое преимущество. Их кровавые воины не могли атаковать, и желание завоевать это место становилось всего лишь фантазией. Где девятый брат нашел столько сильных союзников? Налились кровью глаза Ян Чжао. Черт возьми! Ошеломленно уставился Хо Син Чэнь на двух мужчин в черном, которые так внезапно появились. Ян Чжао не знал, кто они такие, но Хо Син Чэнь знал. Эти двое столько лет следовали за ним, что Хо Син Чэнь мог бы узнать их даже с завязанными глазами. Два эксперта скрывали лица под масками, но он был уверен, что это стражи, которые всегда за ним присматривали. Ян Чжао и Хо Синчэнь не могли оправиться от удивления. Видя такое развитие событий, Цуи Мэн, сидящая в кресле Хо Синчэня, не сдержала радостного смеха. Кажется, она сделала правильную ставку. Лицо Ян Шэня было мрачным, как сама ночь. Стиснув зубы, Ян Чжао громко произнес: «Пойдемте». У них не было надежды съесть Кай Яна сегодняшним вечером, так какой был смысл в том, чтобы оставаться здесь? Ян Чжао принял решение. Услышав приказ, культиваторы, осаждающие Цугаи, немедленно отступили. Задыхающийся Цугаи был весь в крови, он провожал отступающих врагов взглядом. Люди из зала осеннего дождя и люди Сян Тяньсиа заняли оборонительную позицию. Все в порядке. Шестой молодой лорд Цу Цзыжо явно не желал сдаваться. Больше всего ему хотелось победить Кай Яна, чтобы показать свои способности, так что он весьма расстроился, услышав приказ Ян Чжао. «Что еще ты собираешься сделать?» — сердито возразил Ян Шэнь. Его желудок был полон обид, которые не могли выплеснуться наружу. В сегодняшней битве он понес куда более жуткие потери, чем Ян Чжао, и было очевидно, что он не в настроении. Вздохнув, Ян Шэнь собрался уйти вместе с Ян Чжао, как неожиданно прилетел еще один человек. Он громко выкрикнул: «Если вы уйдете просто так, девятый брат будет очень сожалеть, так что позвольте мне вручить второму брату и шестому брату скромный подарок, чтобы они захотели вернуться». Пока он говорил, с неба падала подавляющая волна ци меча. Боевая техника загадочного класса, удар 10 000 мечей. Среди жестоких волн энергии вспыхнул пурпурный ореол, и внутренний двор окутало холодной техникой души. Раздался рев тигра и быка, и в толпу ворвались два фантомных зверя. Словно снежинки, по воздуху носились тысячи бритвенно-острых алых лепестков, которые оставляли на своем пути кровавые следы. Волна атак одновременно обрушилась на войско Ян Чжао и Ян Шэня, мгновенно наполнив спокойный воздух убийственным намерением. «Берегитесь, молодой мастер!» — раздался крик. Два кровавых воина защищали Ян Чжао и Ян Шэня, а эксперты из семьи Сян, семьи Нань, семьи Цу и семьи Е кинулись защищать своих хозяев от потока атак. Бурно свирепствовала истинная Ци, энергия между небом и землей пришла в беспорядок. Через некоторое время все улеглось. Семеро из тех, кто сегодня вечером напал на поместье Кай Яна, пали замертво, а остальные остались безнаказанными. Когда Ян Чжао холодно посмотрел в звездное небо, он увидел парящего Кай Яна, который держал в руке красный меч. Широко улыбаясь, он непринужденно произнес: «Добрый вечер, братья мои». Девятый брат ненадолго отлучился и совсем забыл про гостеприимство, но разве для нас важны такие пустяки? При этих словах лицо Ян Чжао дернулось, а Ян Шэнь с неверием выкрикнул: «Девятого брата правда все это время не было?» Когда Хо Синчэнь и Цу Имэн говорили, что Кай Яна нет дома, они не верили, думая, что тот слишком боится попасть в плен, поэтому прячется где-то в поместье, но когда они увидели, как он подлетел к стенам поместья, им пришлось в это поверить. «Именно», — кивнул Кай Ян. Ночной воздух был таким приятным, что я навести дом третьего брата не ожидал, что сегодня вечером у меня будут гости. Если бы я знал, то остался бы, чтобы должным образом вас развлечь. «Дом третьего брата», — прищурился Ян Чжао, вдруг осознав, насколько смел его девятый брат. Он даже восхитился им. Тяжело вздохнув, Ян Чжао спросил: «Что случилось с третьим братом?» «Третий брат потерпел поражение», — медленно покачал головой Кай Ян. «Пятый брат и седьмой брат объединились, чтобы напасть на него, и третий брат не мог сопротивляться. Следовало ожидать, что третий брат не сможет сопротивляться, но брат Кай преподнес второму брату огромный сюрприз. Ты действительно так незаметно набрал столько союзников». Второй брат впечатлен. «Второй брат преувеличивает», — небрежно улыбнулся Кай Ян. «Так кто же заполучил флаг и кому удалось взять в плен третьего брата?» Услышав вопрос Ян Чжао, Ян Шэнь тоже заинтересовался. «Вы узнаете обо всем завтра», — произнес Кай Ян, многозначительно улыбнувшись. Ян Чжао кивнул, решив не задавать дальнейших вопросов, и на его лице появилась легкая улыбка. «В таком случае второй брат уходит. Брат Кай, давай сочтемся позже. На этот раз второй брат будет готов. Надеюсь, ты меня не подведешь». «Да, я сделаю все возможное, чтобы ты остался доволен. Пойдемте», — фыркнул Ян Чжао и быстро увел своих союзников. Сян Чу и Нань Шэн сначала с испугом посмотрели на Кай Яна, а потом ушли. В последний раз, когда они встретили Кай Яна на горе Тайфан, Он произвел на них сильное впечатление. Хотя они жаждали мести, они дрожали, ощущая некоторую робость, потому что снова встретились с ним лицом к лицу. Ян Шэнь, ясное дело, тоже не стал задерживаться. Он приказал союзникам забрать тела павших товарищей, и все они исчезли в ночи. Сражение первой ночи войны за наследие наконец подошли к концу. В храме печати медленно открыли глаза 8 великих старейшин, вышедших за предел бессмертного вознесения. На их лицах проступило слабое благоговение, они рассматривали город войны. Трудно было удивить людей, доживших до такого возраста и достигших такого уровня. Но сегодня вечером кое-кто определенно это сделал. Глава 433. Слишком зловеще. Секунду стояла тишина, а потом седовласый старец спросил голосом, в котором слышалась некая слабость. Кому из младших семей Ян принадлежит северо-западный угол? На миг задумавшись, другой старец ответил, кажется, самому младшему. Все мягко кивнули и вздохнули. С древних времен герои всегда рождаются в младшем поколении. Ян Литин, великий старейшина из семьи Ян, отправленный в храм печати, от души рассмеялся. Несмотря на то, что материальные блага внешнего мира его больше не интересовали, а его сердце воина всегда было спокойным, словно озеро в штиль, после того, как сегодня вечером он увидел представление Кай Яна, он ощутил некую радость жизни и задумался о будущем этого преемника семьи Ян. В знак одобрения великий старейшина семьи Цу, которого звали Цу Да Жень, кивнул. Его смелость и сила действительно безупречны, но только эти два пункта не гарантируют победу в войне за наследство. Еще неизвестно, хватит ли ему союзников. Кажется, мы должны уделять ему больше внимания. Видимо, эта война окажется более захватывающей, чем предыдущая. Все одобрительно закивали. Еще вечером 8 великих старейшин, вышедших за предел бессмертного вознесения, люди, которых даже 8 великих семей почитали всем сердцем, проникли божественным чутьем в каждый уголок города войны, чтобы посмотреть на действия молодых лордов. Естественно, от их внимания не ускользнули действия Кай Яна. Единственное, чего эти 8 человек не могли понять, так это того, каким методом он вдруг высвободил такую мощную духовную энергию. Учитывая уровень его культивации, он не мог культивировать божественное чутье, и единственным объяснением было то, что самый младший отпрыск семьи Ян приобрел крайне мощный артефакт души, который создавал иллюзию, что он может призывать божественное чутье. Хотя 8 старейшин заинтересовались Кай Яном, этим все и ограничилось. Эти старцы не собирались участвовать в войне или вмешиваться в нее. Они будут рады, если Кай Ян победит, но даже если он проиграет, им будет все равно. Так думал даже Ян Литин из семьи Ян. Когда 8 великих старейшин призвали свое божественное чутье обратно, Кай Ян с облегчением выдохнул, и напряжение на его лице рассеялось. Он украдкой взглянул туда, где находился храм печати. Всю ночь он ощущал, как кто-то следит за ним, и этих кого-то было несколько. Божественное чутье этих людей было настолько сильным, что как бы он ни пытался, он не мог от них скрыться. Обдумав все, что он знал о войне за наследство, Кай Ян быстро понял, кто за ним следит. «Кажется, мне нужно как можно скорее прорваться на уровень бессмертного вознесения». Кай Ян понимал, что когда он откроет море знания и полностью раскроет лотос, согревающий душу, он сможет избежать взглядов старейшин. Чувство постоянной слежки вызывало крайний дискомфорт, и если Кай Ян не знал, что они не будут вмешиваться, то попытался бы остановить их. В конце концов, он скрывал слишком много тайн. «Кай Ян!» — воскликнула Цу Имен, радостно встав с кресла и тепло его поприветствовав. Взглянув на внутренний двор, Кай Ян приказал, пусть уберут трупы и кровь. Оставшиеся на земле трупы принадлежали его союзникам, а трупы, когда-то бывшие его врагами, уже забрали соперники. Зал осеннего дождя потерял 6 человек, а Сян Тяньсия потерял 7 из тех, кто следовал за ним. Кроме 13 трупов здесь было еще и много крови. Его фигура мелькнула, и он приземлился прямо перед Цу Гаой. В этом сражении Цу Гаой сдерживал 10 экспертов бессмертного вознесения, некоторые из которых даже достигли 7 уровня. Видимо, он достиг своего предела. Трудно было бы предсказать исход сегодняшней битвы, если бы не он. Теперь Цу Гаой, который недавно оправился от старых травм, снова был тяжело ранен. Он был весь в крови, часть которой принадлежала ему, а угрожающая аура вокруг него еще не рассеялась, и впечатление он производил суровое. К счастью, слуга не подвел младшего лорда. Произнес Цу Гаой, стиснув зубы. «Да, ты отлично справился», — кивнул Кайян. Выслушав такую похвалу, Цугаи коварно улыбнулся, и его крепко сложенное тело задрожало. Словно призрак, из тени появился Инцзю и поддержал Цугаи, чтобы тот не смутился, рухнув в обморок у всех на глазах. «Отведи его в комнату, чтобы он отдохнул», — сказал Кайян, обращаясь к Инцзю. «Слушаюсь», — кивнул Инцзю и помог Цугаи вернуться в поместье. Кайян повернулся к двум людям в черных капюшонах, которые до сих пор скрывали лица, и засмеялся. «Огромное спасибо за ваши труды, старшие». Два человека ничего не сказали, вместо этого непринужденно сложив ладони, а потом растворились во тьме. Хо Син Чень таращился на них, пока они не исчезли. Его глаза налились кровью, словно он хотел просверлить дыры в их спинах и резко отчитать их за то, что они тут появились. Когда они пропали, Хо Син Чень опустевшим взглядом посмотрел на Кайяна, стиснул зубы и слабо пробормотал. «Это уж слишком. Ты даже этого молодого мастера втянул в свои планы». Равнодушно улыбнувшись, Кайян покачал головой. «Даже без них здесь сегодня было бы безопасно. В худшем случае тебя взяли бы в плен». «Ладно, ладно, ладно. Этот молодой мастер не будет с тобой спорить». Хо Син Чень понимал, что Кайян говорит правду. Пока в тени прятался Инцзю, ни Ян Чжао, ни Ян Шэнь не могли поступать опрометчиво. Если бы они сотрудничали по-настоящему, то один из них послал бы кровавого воина, чтобы тот сбил Инцзю с толку, а другой отправился бы за флагом, и в таком случае у них был бы хороший шанс на успех. Но могли ли они сотрудничать искренне? В конце концов, оба были врагами, которые сотрудничают лишь в том случае, если это взаимовыгодно, но если остаться в выигрыше мог лишь один из них, как второй мог уступить ему добычу? Видимо, Кайян понимал это, поэтому не сомневался, когда смело улетел искать неприятности. Пока люди из зала осеннего дождя и культиваторы Сян Тяньсия собирали тела павших товарищей, Кайян посмотрел на них и произнес: «Это война за наследство, вам решать, участвовать или нет. Многие из вас могут погибнуть, так что вы должны быть готовы к этому морально». Услышав это, люди из зала осеннего дождя и семьи Сян нахмурили брови. Они вдруг осознали безразличие Кайяна. Все они прибыли сюда, чтобы помочь ему победить, но теперь их товарищи умерли, а Кайян не сказал ни слова в благодарность или утешение. «И что с того, что ты молодой лорд семьи Ян? Те, кто погибли здесь, был не домашним скотом, они отдали ради тебя свои жизни». Похоже, Кайян не заметил этой деликатной перемены и торжественно продолжил: «Я буду помнить тех, кто погиб, и в ближайшие дни компенсирую ваши потери, но сейчас я вынужден попросить вас подождать». Жесткое выражение Цуи Мэн несколько смягчилось. Кажется, такого простого обещания оказалось для нее достаточно. Она провела с Кайяном какое-то время, но ни разу не слышала, как он дает клятву. И она понимала, что человек, не дающий легких обещаний, явно выполнит то, о чем говорит. Цуи Мэн переполняли ожидания будущего. Она помнила, как Кайян однажды сказал, что ему нужны лишь те союзники, которые будут на его стороне, даже когда его положение ухудшится. Он не нуждался в тех, кто интересовался лишь пользой, которую он мог им принести. И эти люди без колебаний пришли к нему на помощь, когда он был самым слабым. Даже если у них были и другие причины, их выбор заслуживал одобрения. Чем раньше вложиться в войну за наследие, тем больше будет отдача. Если ты хочешь подружиться с человеком, ты должен делать это, пока он слаб. Если он станет сильнее, у тебя уже не будет шансов. Цуи Мэн понимала, что сделала правильный выбор. Этот юноша действительно мог творить чудеса. Сражение нанесло поместью Кайяна серьезный ущерб, и когда люди из зала осеннего дождя и семьи Сян унесли погибших, то сразу же занялись ремонтом, даже не сделав перерыва на отдых. Цуи Мэн взяла на себя роль руководителя, организовав всю имеющуюся рабочую силу, желая восстановить поместье. Что касается молодого лорда семьи Хо, то он в какой-то момент исчез, и никто не знал куда. Отлетев на 10 километров от города войны, Хо Син Чень медленно остановился и выкрикнул: «Выходите, почему вы до сих пор прячетесь?» Из темноты вышли два старца, достигшие 8-го уровня бессмертного вознесения, и подошли к Хо Син Ченю, уважительно обратившись: «Молодой мастер». Хо Син Чень уставился на них со странным выражением лица, задумался и спросил: «Отец послал вас, чтобы приглядывать за мной?» Один из старцев кивнул и сказал: «Да, патриарх боялся, что сегодня вечером может быть опасно, поэтому послал нас, чтобы мы скрытно защищали молодого мастера. Хо Син Чень был единственным наследником семьи Хо. Несмотря на то, что он расстроил Хо Чжина и даже открыто выступил против него, решив поддержать Кай Яна, разве мог отец спокойно отдыхать, пока сын находился в такой опасности? «Ха, защищать меня скрытно», – процедил Хо Син Чень сквозь зубы. «То есть из-под тишка, вы совсем не понимаете простейших вещей. Если понимаете, почему не выскочили с открытыми лицами? Этот кровавый воин, приспешник Ян Чжао, не посмел бы меня убить, он лишь взял бы меня в плен. Этот молодой мастер даже не был на волосок от опасности. А вы и вправду, вы бесстыдно скрыли лица и выбежали на поле боя. Вы расстраиваете этого молодого мастера. К счастью, вы скрывали лица и обменялись с этим кровавым воином лишь одним ударом. Возможно, они не поняли, кто вы такие, иначе на этот раз семья Хо упала бы в грязь лицом. 8 великих семей центральной столицы посылали экспертов участвовать в войне за наследство, но сильнейшие эксперты, посланные ими, были на 5-м уровне бессмертного вознесения, если не считать кровавых воинов семьи Ян. Если бы вскрылось, что семья Хо задействовала 2 экспертов 8-го уровня бессмертного вознесения, то семья Хо превратилась бы в посмешище. 2 эксперта с горечью переглянулись, и старец продолжил: «Молодой мастер, у нас тоже бывают трудности». «Трудности? О каких таких трудностях вы говорите? Давайте-ка послушаем», — покосился на них Хо Син Чень. 2 старца вздохнули и начали рассказывать, что же произошло днем. С каждым словом Хо Син Чень все сильнее кривился, а потом не удержался от злорадного смеха. «Вы продали себя за 2 кувшина с вином? Думаю, вам следует пойти в семью Цу или семью Ян и предложить им свои услуги. Наверное, у семьи Хо нет столь драгоценного нектара, которым вы сможете наслаждаться. Пожалуйста, молодой мастер, успокойтесь», — поспешно заговорили 2 эксперта, торопливо продолжая: «Дело в том, что кувшины принесла сама молодая госпожа Цу, и у нас правда не было возможности отказаться». Хо Син Чень презрительно сплюнул, посмотрел на них и пробормотал сквозь зубы: «Эти 2 улыбающихся негодяя выглядят слишком зловеще. Вы оба идиоты, раз спрятались недостаточно хорошо и выдали им свое местоположение». Глава 434. Слава, достигшая центральной столицы. 2 эксперта семьи Хо, достигшие 8-го уровня бессмертного вознесения, с неловкостью пытались объяснить молодому мастеру, что они прекрасно прятались, но в итоге слова у них закончились. Даже они до сих пор не понимали, как их раскрыли, так что им оставалось лишь молча принять этот упрек. Ах, таков финал этого молодого мастера, смерть без погребения и возможности попасть на небеса, — вздохнул Хо Син Чень и покачал головой. Что произошло, молодой мастер? — опешили оба эксперта. Они долгие годы следовали за Хо Син Ченем, но таких серьезных заявлений он не делал еще ни разу. Они осмотрели Хо Син Ченя. Как они могли не волноваться, если с ним что-то не так? Теперь этому молодому мастеру нужно пройти 10 кругов по городу войны безо всякой одежды. Чем это отличается от смерти? — горестно вздохнул Хо Син Чень. 2 эксперта сконфузились, подумав, что хотя их молодой мастер был знаменит своим пьянством, страстью к азартным играм и женщинам, к столь неприличным увлечениям он не стремился с малых лет. Эксперты представили, как Хо Син Чень бегает по улицам города, а его откровенный вид порождает крики женщин, населяющих город войны. Пораженные, они хотели и выругаться, и засмеяться. Собравшись с мыслями, один из них нерешительно спросил: «В чем дело, молодой мастер? С чего вы вдруг захотели? Хм, то есть зачем вам это делать? Вас кто-то заставляет?» «Никто меня не заставляет, просто днем я поступил слишком импульсивно и попался на удочку этого ублюдка Кай Яна», — вспыхнул гневом Хо Син Чень, вспомнив, как сегодня утром он заключал с Кай Яном пари. Этот парнишка Кай Ян явно понимал, каким будет исход сегодняшней ночи, и заманил его в ловушку, сделав вид, что у него нет надежды на выживание, соблазнив его златокрылым орлом и заставив заключить это нелепое пари. Тогда ему казалось, что Кай Ян глуп и капризен, но теперь выяснилось, что глупым был вовсе не Кай Ян, а один только Хо Син Чень. Когда он вкратце изложил случившееся, 2 эксперта семьи Ху потеряли дар речи. Оба прекрасно знали молодого мастера. У Хо Син Ченя была ужасная репутация, отягощенная слухами о разврате и преступлениях, но он всегда был верен своему слову. Иными словами, когда дело доходило до азартных игр, он оставался благородным. Хотя ему нравилось изображать мошенника, он ни разу не забывал о долгах. Прекрасным примером было следующее. Когда ему не хватало серебра, чтобы компенсировать потери, он отдал Кайяну банду загадочного света. Было очевидно, что Хо Син Чэнь щепетильно относился к своим словам. Раз он сделал ставку и проиграл, если он не найдет выход, ему действительно придется раздеться и пробежать вокруг города воина 10 кругов. Два эксперта наверняка знали, что как только об инциденте узнает семья Хо, Хо Чжэн разозлится до такой степени, что начнет плеваться кровью. «У вас есть замечательный план, который может спасти этого молодого мастера от столь горькой участи. Я вас слушаю», — произнес Хо Син Чэнь, усевшись на большой камень. Эксперты обменялись взглядами, и один из них, кашлянув, сказал: «Молодой мастер, я не верю, что молодому лорду Каю действительно хочется увидеть, как вы бегаете вокруг города войны. Как бы то ни было, молодой мастер по-прежнему один из его союзников, так что он, скорее всего, отнесется к вам с уважением. Если вы хорошенько с ним поговорите, он закроет глаза на большие прегрешения, а малые и вовсе простит». «Чушь собачья», — фыркнул Хо Син Чэнь. «Хотя этот молодой мастер познакомился с ним совсем недавно, я слишком хорошо понял его характер. Он куда решительнее, упрямее и безжалостнее, чем этот молодой мастер. Если я не смогу его успокоить, он непременно заставит меня пробежать 10 кругов, возможно, он прямо сейчас меня ищет». Сказав это, он стиснул зубы. «Черт побери, у этого ублюдка слишком странные техники. Если бы не они, этот молодой мастер решил бы проблему, просто избив его». Вспомнив ночи поражения, которое потерпел Сян Тянься, Хо Син Чэнь вдруг почувствовал себя несчастным. Оба были молодыми лордами восьми великих семей, так почему же Кай Ян был намного сильнее него? «Молодой мастер, как вы хотите его успокоить?» — не удержался от вопроса один из экспертов, услышав слова Хо Син Чэня. «Я не знаю, поэтому и спросил у вас», — резко поник Хо Син Чэнь, поддавшись разочарованию. Поразмыслив, один из старцев наконец произнес: «Как бы то ни было, молодой мастер уже заявил себя как союзника младшего лорда Кая, хотя патриарх выступил против и отказался помогать. Но сейчас Кай Яну больше всего не хватает материалов и рабочей силы, а семья Хо обладает как и финансами, так и талантливыми людьми. Думаю, будет лучше, если вы убедите отца поддержать молодого лорда Кая, чтобы спасти вас от вашего долга». Услышав предложение слуги, Хо Син Чэнь цинично усмехнулся. «Ладно, это предложил ты, а не я. Я ни слова не произнес, так ведь? Так что доложи обо всем старику, когда вернешься домой». «Понял», — эксперт опешил, но понял, к чему клонит Хо Син Чэнь. Криво усмехнувшись, эксперт смирился с тем, что Хо Син Чэнь с самого начала придумал такой же план. Однако ему нужно было заставить эксперта озвучить предложение, чтобы оно исходило не от него. И когда Хо Син Чэня спросит о случившемся, он сможет притвориться невиновным. Несомненно, Хо Чжэн был вне себя от решения сына и отказался его поддерживать, но если два эксперта выступят в роли лоббистов, то смогут убедить патриарха мобилизовать рабочую силу и материалы семьи Хо. «Пойдемте, нам нужно управиться до завтрашнего восхода, иначе этот ублюдок скажет, что молодой мастер отказывается выполнять свои обещания». Сложив руки за спиной, Хо Син Чэнь направился к центральной столице, а два эксперта последовали за ним. На лице Хо Син Чэня проступило благородство, без следа сменившее его коварную улыбку. Во время сегодняшнего боя всех удивили не только могущественные удары двух кровавых воинов Кай Яна, но и его коварство. Никто и подумать не мог, что всего за день эти воины вернутся на пик своих сил. Хо Син Чэню пришлось признать, что он сильно недооценил Кай Яна. До сегодняшнего вечера он действительно верил, что Кай Яна схватит или же просто загонит в угол. Но Кай Ян, вопреки ожиданиям, легко защитил свою базу и даже нашел время, чтобы выбраться наружу. Этот младший лорд семьи Ян был весьма интересным. Не только он, но и другие молодые лорды семьи Ян были противниками, которых не следовало провоцировать. Сначала он намеревался повоевать, чтобы развеять скуку, но теперь Хо Син Чэнь с нетерпением ждал, какие же повороты произойдут в городе войны. Ему даже стало интересно, победит Кай Ян или нет. Вглядываясь в ночь, Хо Син Чэнь шел домой и многое обдумывал. В первую ночь войны за наследство прошли два сражения. Одно у поместья Ян Те, третьего молодого лорда, а второе у поместья Кай Яна, девятого молодого лорда. Исход сражений шокировал всех, кто был им свидетелями. В обоих сражениях всех затмил один человек, Кайян. Во время сражения возле поместья Янте в самый последний момент Кайян забрал и флаг, и третьего молодого лорда, а его собственное поместье, брошенное хозяином, осталось под идеальной защитой. Это было просто невероятно. Никто из тех, кому об этом рассказывали, не верил своим ушам, но потом они убедились, и им пришлось признать, что все так и было. Была и другая удивительная новость. В союзниках у Кайяна был не только Хо Синчэнь из семьи Хо, но и знаменитая Цу Имен, которая отделилась от семьи Цу, чтобы поддержать его. Участие Хо Синчэня не вызвало особого ажиотажа, потому что не было ничего странного в том, что первый хулиган столицы поддержал самого младшего лорда семьи Ян, но почему Цу Имен пошла наперекор семье, чтобы помочь этому Кайяну? Имя первой молодой госпожи семьи Цу гремело не только в центральной столице, но и великой династии Хань. Толпа всегда рассуждала, полагаясь на мнение известных людей, так что решение Цу Имен многих заставило задуматься. Было очевидно, что благодаря поддержке молодого лорда семьи Хо и молодой госпожи семьи Цу Кайян прославится не только в городе Войны, но и в центральной столице. Кайян сиял ярче всех, и никто не мог этого оспорить. Пала ночь и вознесся день. Когда Кайян культивировал во дворе закаленное тело, к нему с тяжелой усталостью в лице подошла Цу Имен. Прошлой ночью она совсем не спала, занимаясь ремонтом после сражения, и освободилась только недавно. Остановившись в 10 шагах от Кайяна, утомленная Цу Имен подозрительно прищурилась. Она не впервые видела, как Кайян практикует этот набор ударов руками и ногами, но она до сих пор не могла понять, в чем же их глубина, потому что даже она, казалось ей, могла их повторить. Она не понимала, почему Кайяну так нравится это упражнение, что он выполняет его каждое утро, когда встает солнце. «Что-то случилось?» – спокойно спросил Кайян. «Здесь твой двоюродный брат», – ответила Цу Имен, потерев лоб. «Круглый, очень. Пускай заселится куда-нибудь, я попозже к нему зайду». «Хорошо», – кивнула Цу Имен, отошла, но потом повернулась и сказала: «Ох, точно, забыла напомнить, не уходи никуда сегодня». «Почему? Возможно, у тебя будет много посетителей. Если я их не знаю, то отправляй их обратно», — нахмурился Кайян, сжимая кулаки. «Наверняка сегодня к нему будут приходить люди, узнавшие новости о прошлой ночи. Несмотря на то, что многие силы, собравшиеся вчера у южных ворот центральной столицы, уже выбрали, какого лорда семьи Ян будут поддерживать, многие до сих пор наблюдали за ситуацией, и ночные подвиги младшего лорда помогли им принять окончательное решение. Прошлой ночью Кайян выступил ослепительно, неудивительно, что некоторые решили заслужить его благосклонность. Выслушав ответ Кайяна, Цу Имен решила возразить, но подумала и кивнула. «Хорошо, возможно, незнакомцы, которые к тебе придут, заинтересованы лишь в выгоде». Цу Имен хорошо знала характер Кайяна. «Все жалобы нужно рассматривать, мягкую пищу съедать, а от жесткой отказываться». Ей с трудом удалось выстроить их отношения, и разве могла она подвергать их опасности, допуская такую глупую ошибку, как пререкание? Вздохнув, она развернулась и ушла, чтобы заняться своими делами. Через полчаса Кайян покончил с утренними процедурами и ощутил, как его кости взрываются радостной легкостью. Он культивировал закаленное тело так часто, как это было возможно. Этот, казалось бы, обычный набор упражнений на самом деле подвергал его тело сильному напряжению, доводя его и до физических, и до умственных пределов. Чем дольше он занимался, тем сильнее становилось давление, но находясь на текущем уровне культивации, он мог выполнять лишь половину упражнения. Кайян подсчитал, что он сможет выполнить весь комплекс движений, описанный техникой закаленного тела, лишь тогда, когда достигнет уровня бессмертного вознесения. Глава 435. Встреча старых друзей. В одной из комнат поместья Кайяна сидел и пил чай Дун Цинхань, который думал о том, что ему рассказали два приближенных стража, вернувшись прошлой ночью, и шок, который он испытывал, лишь теперь начал понемногу рассеиваться. Хотя Дун Цинхань при этом не присутствовал, это не мешало ему понять, насколько пугающий, судя по описанию стражей ветра и облака, была сила Кайяна. За последние несколько лет его младший брат добился серьезного прогресса. Дун Цинхань даже испытывал легкую зависть. Спустя время к Дун Цинханю пришел покрытый потом Кайян. Однако Дун Цинханя не волновал этикет. Когда они были детьми, они видели друг друга в гораздо более худших условиях, и на этом строилось их братство. Игнорировать подобные мелочи было легко. Мелкий паршивец не стал вставать Дун Цинхань. Он просто кинул на Кайяна значительный взгляд. «У тебя действительно есть навыки. Не беспокойся обо мне и возьми себе на вечер моих стражей». Ухмыльнувшись, Кайян ответил: «Не нужно действовать, когда нет подходящих условий. Сегодня для них почти не будет работы». Кайян относился к двум старцам с уважением, не только потому, что они были опекунами его двоюродного брата, но и потому, что они не пожалели сил, когда высший небесный павильон оказался в опасности, и прибыли раньше карательной экспедиции, чтобы предупредить секту, которая потом эвакуировала самых важных лиц. Если бы не своевременное прибытие стражи ветра, высший небесный павильон мог бы сильно пострадать. Если бы это случилось, его отношения с Цу и Мэн, возможно, были бы враждебными. Страж ветра улыбнулся и покачал головой. «Я всего лишь бродил неподалеку вместе со стариной облаком и услышал шум. Успех прошлой ночи зависел лишь от способностей молодого лорда Кая». Страж облака молча кивнул. Два старца снова посмотрели на Кайяна, и в их глазах отразилось явное восхищение. Ни один юноша не вызывал в них такого удивления. Молодой лорд их семьи считался неплохим культиватором, но пока его рано было сравнивать с этим молодым мастером. Стражам ветра и облака было любопытно, до каких высот вырастет Кайян. «На этот раз я взял с собой 30 человек, 5 культиваторов бессмертного вознесения, если не считать стражей ветра и облака, а остальные – культиваторы как минимум 5 уровня истинного элемента», – уверенно произнес Дун Цинхань. «К тому же, отец разрешил мне привезти кое-какие материалы, среди которых много готовых таблеток. Это немного, но и немало». Кайян кивнул и улыбнулся. Дядя хорошо все продумал. Семья Дун была семьей Дун Сучжу. Кайян был сыном Дун Сучжу. Будучи силой первого класса, семья Дун привела столько людей, включая 7 экспертов бессмертного вознесения, и прислала много таблеток, что было щедро с их стороны. В конце концов, шансы Кайяна на победу в войне за наследство были равны нулю. Должно быть, семья Дун морально подготовилась и лишь потом послала тех, кто мог стать жертвой. Потеря этих экспертов бессмертного вознесения могла стать для семьи Дун серьезным ударом. Кайян не мог забыть про семью Дун, которая с такой готовностью его поддержала. «Я уже сообщил все управляющие твоего дома и ее работника», — сказал Дун Цинхань, и на его округлом лице проявилась жалкая улыбка. «Ты имеешь в виду Цу и Мэн?» — спросил ошеломленный Кайян. «Кого еще я могу иметь в виду? Мальчик, тебе везет и на поле боя, и в любви», — с долей зависти сказал Дун Цинхань. «Вдобавок, я слышал от сестры, что есть еще одна чистая, невинная и очаровательная девушка, которая думает о тебе и днем, и ночью». Чем больше он говорил, тем сильнее в его тоне слышалась жалость. Дун Цинхань тоже был молодым лордом из семьи первого класса, но он понимал, что Кайяну в жизни повезло гораздо больше. Когда Кайян осознал смысл слов старшего брата, вошла ослепительно улыбающаяся Цу и Мэн и спросила: «О чем вы говорите, братья? Кажется, я слышала, что кто-то плохо обо мне отозвался». «Чушь!» — вскочил со стула Дун Цинхань, производя решительное впечатление. При Кайяне он мог вести себя свободно и непринужденно, в конце концов, они были двоюродными братьями и ладили лучше, чем остальные братья. Но Дун Цинхань не мог вести себя непринужденно на глазах у Цу и Мэн. Кайян усмехнулся и покачал головой, посмотрев на женщину, что стояла возле Цу и Мэн и хмурила лоб. Эта молодая женщина была редкой красавицей, сочно-черные волосы которой водопадом струились по спине, идеальный изгиб бровей, мерцающие глаза, милый носик и сочные розовые губы. Казалось, что если ущипнуть их, то из них потечет сладкий нектар. Ее кожа была белой, как зимний снег, а фигура безупречной. Она испускала особую ауру женственности, которая притягивала взгляды окружающих. Помимо красивой внешности, она демонстрировала темперамент, не уступающий темпераменту Цу и Мэн. Но если кто-то видел ее впервые, то первым делом его внимание привлекали 2 пышных пика. Нефритово-бледный бюст был настолько пышным, что казалось, будто он норовит вырваться из-под одежды, которая его стягивала, и слегка подрагивал, демонстрируя удивительную эластичность. Ее кожа была мягкой, как шелк, фигура худой, как у водяной змеи, а когда она переступала, идеально круглые ягодицы покачивались, маня взгляды мужчин, которые засматривались на нее. Кайян даже не попытался скрыть, что его взгляд упал прямо на грудь этой женщины. Заметив это, Суимен насупилась и инстинктивно сделала шаг вперед. Глубоко вздохнув, Кайян поднял взгляд и увидел изящные глаза молодой женщины. В ее взгляде была радость, смешанная с сожалением, волнением, смущением и множеством других чувств. Изогнув уголки рта, Кайян улыбнулся женщине. «Ты помнишь эту девушку, Кайян, не так ли?» С усмешкой спросил Дун Цинхань. «Естественно, помню», произнес Кайян, кивнув молодой женщине. «Давно не виделись, старшая Лань. С нашей последней встречи прошло 3 или 4 года», странным тоном ответила женщина. Этой молодой женщиной была Лань Чуда из высшего небесного павильона. Однажды Кайян купил у нее семена, а потом какое-то время вместе с ней исследовал пещеру небесного наследия. Но в пещере Кайян понял, что поведение старшей кажется ему неприятным, так что в итоге их пути разошлись. Когда силы первого класса узнали, что возле высшего небесного павильона обнаружили пещеру небесного наследия, и множество учеников павильона пришли оттуда не с пустыми руками, они решили переманить этих учеников к себе. Лань Чуде тогда поддалась на уговоры Дун Цинханя и присоединилась к семье Дун. В пещере она собрала богатый урожай. Когда Кайян в последний раз ее видел, Лань Чуде была всего лишь на 7-м уровне трансформации Ци, но сейчас она была на 6-м уровне истинного элемента. Кайян находил старшую неплохой, нехорошей. Скорее, он понимал, что действует она, исходя из выгоды, всегда взвешивая, что она может получить и чего ей будут стоить ее поступки. Прошло слишком много времени, и такие мелочи Кайяна не волновали. У Лань Чуде не было особой родословной, по сути, она всегда была одна. К тому же, она была женщиной. В ее проницательности не было ничего плохого, особенно если учитывать, что она была красавицей, которая постоянно смотрела на мужчин с жадностью. Если бы такая женщина не делала все возможное, чтобы укрепить свое положение и стать сильнее, она превратилась бы в игрушку для мужчин. У каждого были свои трудности. Кайян прекрасно это понимал. «Старшая впечатляет, твоя культивация так быстро улучшилась», без колебаний похвалил Кайян бывшую соученицу по секте, обдумав все вышеописанные мысли. «Разве я могу сравниться с младшим Яном?» усмехнулась Лань Чуде. Старшая и подумать не могла, что один из ее младших окажется членом семьи Ян. «Если бы я знала, я бы тогда подарила тебе те 2 семечка, а не продала», говорила она вежливо и даже сдержанно, словно неожиданная перемена, постигшая Кайяна, вызывала у Лань Чуде неловкость. Суимен наглядывала этих двоих, понимая, что старшие и младшие общаются с затаенной скукой. Они не проявляли сердечного отношения, которого можно было ожидать от воссоединения 2 соучеников, которые расстались очень давно, и хотя она не знала точную причину, их краткий разговор кое-что ей объяснил. Дун Цинхань улыбнулся и добавил: «Кайян, сестра Лань теперь одна из лидеров молодого поколения семьи Дун, и у нее тоже много поклонников». «Вот как?» – спросил несколько удивленный Кайян. «Стремительная культивация и неземная красота. Даже не знаю, сколько юношей сражаются за ее внимание», – произнес Дун Цинхань то ли случайно, то ли намеренно. Зардевшись, Лань Чуде посмотрела на Дун Цинханя и сказала: «Пожалуйста, молодой лорд Дун, не говорите так». Мимоходом она покосилась на Кайяна, но заметив, что он остался равнодушным, вдруг ощутила легкую потерянность. «Ладно, ладно», — хлопнула в ладоши Цуимен, прервав непродуктивный разговор, и сказала: «Обсудите это потом, а пока собираются люди, пускай Кайян расскажет нам, что он запланировал на ближайшие дни». «На ближайшие дни?» — тупо уставился Кайян на Цуимен. Первая молодая госпожа семьи Цу прищурилась. «Ты хозяин этого места, и ночью ты одержал великую победу. Ты правда не знаешь, что делать в ближайшие дни? А что ты предлагаешь?» — усмехнулся Кайян, ответив вопросом на вопрос. «Можешь напасть на базу твоего 8-го брата, Ян Цуаня. Насколько я знаю, у Ян Цуаня лишь 1 кровавый воин, достигший 8-го уровня бессмертного вознесения. Победа над ним не будет для нас проблемой. Если ты нападешь, то пусть либо Цугаи, либо Инцзю отвлечет кровавого воина, а потом можно будет легко забрать его флаг. Думаешь, все мои братья покорные овцы?» — улыбнулся Кайян, покачав головой. «Думаешь, они будут отсиживаться и смотреть, как я нападаю на 8-го брата, не пытаясь вмешаться? Конечно, они не вегетарианцы. Скорее всего, твои братья захотят сидеть на горе и смотреть, как сражаются тигры, ища возможность забрать всю рыбу себе, особенно если инициатором сражения станешь ты. Но прошлой ночью все твои братья, кроме Ян Вэя, понесли большие потери. Они зализывают раны, так что несколько дней они будут набирать новых людей. Зачем им тратить на тебя лишние усилия? Даже если они вмешаются, то будут только преследовать, а не сражаться. Если ты будешь действовать решительно, то сегодня вечером у нас будет отличный шанс уничтожить восьмого брата. А у тебя большие амбиции. Кивнул Кай Ян в знак одобрения, посмотрев на нее. Признаю, что в твоих словах есть смысл, но я не буду нападать на восьмого брата. Почему бы и нет? Продолжала настаивать Цуи Мэн. Если ты упустишь такую возможность, больше шанса может не представиться. Дун Цинхань мрачно кивнул. Молодая госпожа Цу права, я тоже считаю, что сегодня вечером ты должен что-то предпринять. Дун Цинхань не участвовал в ночном сражении, он узнал о нем лишь на следующее утро. Естественно, он не мог дождаться следующей ночи, чтобы тоже заварить кашу. Ты до сих пор не понимаешь тонкости войны за наследство. Если ты победишь восьмого брата, у тебя появится возможность присвоить силы, которые он собрал. Почему ты робеешь перед таким отличным шансом? Цуи Мэн не понимала решения Кай Яна. Будь она на его месте, она даже не стала бы раздумывать. Она бы определенно нанесла удар, пока железо еще горячо, чтобы ее имя еще громче зазвучало в городе войны и за его пределами. И когда она услышала, что Кай Ян отклонил ее предложение, она несколько растерялась. Глава 436. Прибывают люди семьи Лу. Озадачена была не только Цуи Мэн, но и остальные в комнате. Они тоже не понимали, почему бы Кай Яну не воспользоваться такой возможностью. Он был более чем способен напасть сейчас на Ян Цуаня. «Ты до сих пор думаешь о братстве?» — усмехнулась Цуи Мэн. «Не забывай, что вчера вечером два твоих брата без стеснения тебя атаковали. В войне за наследие вашей семьи Ян просто бессмысленно говорить о братских узах. Единственный действующий закон — это закон джунглей, путь крови и костей, а еще культивация в чужих семьях, которая ведет вас к славе и богатству». Кай Ян нахмурился. Хотя слова Цуи Мэн были правдой, об этом не следовало упоминать с такой небрежностью. Цуи Мэн либо не заметила этого, либо не обратила внимания на перемену в его лица, потому что продолжила. Не говоря уж о том, что если на Ян Цуаня не нападешь ты, на него рано или поздно нападет кто-то другой. Вместо того, чтобы отдавать удачу в чужие руки, тебе лучше схватить ее первым. Судя по характеру младшего, у него должна быть причина для такого решения, не так ли? Вдруг заговорила Лань Чуде, и ее глаза слабо блеснули. То ли из-за того, что ее перебили, то ли из-за хрупкого голоса Лань Чуде, Цуи Мэн ощутила легкую горечь в сердце и фыркнула. И что же это за причина? Подумай сама, молодая госпожа Цу, уверен, что ты поймешь, если подумаешь, ты же умная, непринужденно улыбнулся Кай Ян. Цуи Мэн посмотрела на него и вздохнула, а легкое волнение, охватившее ее, вдруг улеглось. Она лишь чуть-чуть тревожилась. Дело было в том, что Кай Ян никогда не разделял ее взгляды, какой бы совет она ни давала, так что ее не покидало чувство разочарования. К тому же, ее расстроило то, что Кай Ян уставился на грудь Лань Чуде. У нее тоже был свой женский капитал, но настолько большим он не был. В конце концов, Цуи Мэн была Цуи Мэн. Она обладала необычной мудростью. Естественно, успокоившись, она обдумала имеющуюся информацию и без труда разгадала намерения Кай Яна. Дун Цинхань заметил легкое напряжение в воздухе и не перебивал, изображая дурачка, наблюдающего со стороны. Какое-то время стояла такая тишина, что можно было бы услышать иглу, упавшую на пол, но вскоре Цуи Мэн вскинула голову, посмотрела Кай Яну в глаза и с улыбкой кивнула. «Понимаю. Раз понимаешь, то не поднимай больше этот вопрос», — кивнул Кай Ян. «Ладно, не буду пытаться впредь давать тебе советы, не очень-то приятно хвастать скудным умишком перед таким экспертом», — презрительно выпалила Цуи Мэн с подавленным видом. «Хе-хе, хорошая женщина должна быть послушной». Кай Ян кинул на нее взгляд, будто это был самый естественный результат. Услышав эту фразу, Дун Цинхань выплюнул воду, которая была у него во рту, яростно закашлялся и тайно восхитился глубоким мужеством Кай Яна. Кто посмел бы сказать такое Цуи Мэн? Ни один из других молодых лордов восьми великих семей из центральной столицы не был таким смелым и достойным, на это был способен лишь его двоюродный брат. Какие стальные яйца! Однако самым удивительным оказалось то, что молодая госпожа Цуимен не ответила. Лань Чуде стояла с озадаченным видом, желая спросить, в чем дело, но была слишком сконфужена, чтобы это сделать. А вот стражи ветра и облака задумались, а потом кивнули в знак согласия. «Хаэм, могу я задать вопрос?» Наконец не вытерпел Дун Цинхань, поддавшись любопытству. «Что это за интрига?» Цуимен хихикнула и посмотрела на стражей. «Если два старших поняли, пусть объяснят молодому мастеру Дуну. Не позволяйте ему так волноваться». Страж облака переглянулся со стражем ветра, а потом произнес. «Если мои объяснения окажутся недостаточными, надеюсь, молодой мастер Кай и молодая госпожа Цу смогут дополнить». После паузы он продолжил. «Сейчас молодой мастер Кай в центре внимания, ни один из оставшихся семи молодых лордов не может с ним сравниться. На первый взгляд это время кажется действительно подходящим, чтобы приступить к агрессивным действиям и расширить свое влияние. Прошлой ночью все остальные молодые лорды понесли тяжелые потери. У них нет времени и настроения с кем-то связываться. Единственное исключение – это молодой лорд Ян Вэй, который вчера ничего не предпринял, будучи старшим братом. Так он выразил свое уважение к младшим братьям. Но если сегодня вечером молодой мастер Кай нападет на Ян Цуаня, молодой мастер Вэй уже не будет отсиживаться. Он может даже протянуть молодому мастеру Каю руку помощи, чтобы разделить трофей. Но если молодой мастер Кай это сделает, у него будет рекорд по количеству уничтоженных молодых лордов семьи Ян за такой короткий срок. Его слава станет богаче и выше, но привлечет к нему слишком много внимания. Сойдясь во мнении, пять молодых лордов определенно сочтут Кай Яна своим главным врагом. Возможно, это заставит их объединиться против него. Страж ветра кивнул и тихо произнес. Дерево, которое поднимается слишком высоко над лесом, становится жертвой ветра. Выслушав это объяснение, Дун Цинхань и Лань Чуде сразу же поняли, почему Кай Ян не принял предложение Цуимен. Теория стражей ветра и облака была вполне реалистичной. Нет, она определенно была верной. Если другие молодые лорды семьи Кай объединятся против Кай Яна, его будут ждать тяжелые дни. И нападать снова, когда он оказался в центре внимания, было бы крайне непродуктивно. Почесав в затылке, Дун Цинхань втайне порадовался, что родился не в семье Ян. Если бы ему пришлось соперничать с Кай Яном и его коварными братьями, он бы потерпел неудачу и даже не понял бы почему. Стражи ветра и облака покачали головами, и один из них сказал: «Этот старец видит только такую причину, но есть ли другие? Может ли молодой мастер Кай просветить этого старшего, а этого недостаточно?» Вдруг растерялся Дун Цинхань, ведь одной этой причины было более чем достаточно, чтобы Кай Ян отступил. Кай Ян улыбнулся и кивнул. «Другая причина действительно существует, но я не могу сейчас о ней говорить, люди могут счесть меня высокомерным. Через несколько дней вы все поймете». Страж ветра кивнул. «Если у молодого мастера Кая есть свои соображения, мы не будем настаивать. Мы просто подождем и посмотрим». Цуимен снова вздохнула. «Чем дольше мы общаемся, тем меньше я тебя понимаю». Даже она не понимала, какова вторая причина, а ведь у него могла быть и третья. Когда дискуссия закончилась, вошел Сян Тянься и вежливо сложил ладони. «Молодой лорд Кай, кто-то пришел искать с тобой союза. Этот кто-то знаком мне или нет?» — спросил Кай Ян, нахмурившись. «Их командир говорит, что они вас знают», — ответил Сян Тянься. «Кто это?» — удивился вдруг Кай Ян. «Семья Лу». Переглянувшись, Кай Ян и Цуимен ухмыльнулись, поняв, что это посланники Лулина. «Пусть войдут, раз пришли», — приказал Кай Ян с равнодушным видом. «Определенно, эти люди принесут много даров от семьи Лу». Признательно кивнув, Сян Тянься повернулся, чтобы поприветствовать прибывших. Лу Сун привел в главный зал поместья двух экспертов седьмого уровня бессмертного вознесения. Лу Сун не хотел приносить Кай Яну материалы. Он считал Кай Яна коварным ублюдком, иначе как бы он решился шантажировать семью Лу, прося такую компенсацию за действия, в которых они не участвовали. Он никогда не встречал таких бессовестных людей. Если бы это было возможно, он бы доставил материалы одному из других лордов семьи Ян, но когда вчерашним вечером разошлись слухи о поступке Кай Яна, Лу Сун понял, что отказываться нельзя. Лу Лян приказал, чтобы он передал Кай Яну материалы, как бы он ни выступил в войне, однако Кай Ян выступил ослепительнее всех молодых лордов. Если передать материалы не ему, а кому-то другому, возможно, Лу Суня подвергнут жестокому наказанию, когда он вернется в семью. Думая о том, что эти дары, и эти люди перейдут в руки головореза Кайяна. Лу Сун ощущал ноющую боль в животе. Семья Лу прислала много рабочей силы. Два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения отвечали за охрану Лу Суна, а четыре эксперта четвертого уровня, два эксперта третьего уровня и 20 культиваторов, а остальными были 20 культиваторов истинного элемента. Любой другой молодой лорд семьи Ян вышел бы лично, чтобы поприветствовать таких мощных союзников, несомненно, однако Кайян фактически заставил одного из своих приспешников привести его внутрь, видимо, не имея никакого намерения его приветствовать. Желудок Лу Суна раздулся от обиды. Когда он вошел, его лицо было весьма спокойным, но он заметил Цуи Мэн, вышел вперед и сложил ладони. Лу Сун приветствует двоюродную сестру. Цуи Мэн мягко кивнула. «Да, ты хорошо поработал». Лу Сун улыбнулся и ответил. «Двоюродная сестра слишком вежлива, я просто доставил вещи, никаких проблем». Поговорив с ней, Лу Сун накинул взглядом толпу и спросил. «Кто из вас молодой лорд Кай?» Равнодушно кивнув, Кайян ответил. «Я». Взгляд Лу Суна устремился на Кайяна, а рот изогнулся в провокационной усмешке. «Приветствую, молодой лорд Кай, этот Лу Сун наслышан о вашей репутации». Когда Цуи Мэн услышала это, глаза ее невольно прищурились. Невежливый тон Лу Суна вызвал у нее явное недовольство. Однако Кайян остался безучастным. Кажется, его ничего не волновало, он лишь произнес. «Кажется, семья Лу не пожалела денег». Учитывая то, что он сделал с Лулином, было бы странно, если бы молодой лорд семьи Лу был в хорошем настроении, так что Кайян не собирался с ним нянчиться, в конце концов, у него была веская причина его не любить. Лу Сун не ожидал такой скучной реакции, поэтому перестал провоцировать и перешел к делу, категорично заявив. «Когда я покинул дом, мне сказали, что все эти вещи нужно доставить молодому лорду Кайяну. К тому же, люди, сопровождающие меня, теперь тоже в расположении молодого лорда Кая. Надеюсь, они помогут молодому лорду Каю в войне за наследство». «Понятно», — кивнул Кайян, — «раз так, то не стесняйтесь и располагайтесь. Здесь много места, Цуи Мэн куда-нибудь вас поселит. Если у вас есть какие-то проблемы, я попытаюсь их решить». Переменившиеся отношения Лулина, патриарха семьи Лу, не удивило Кайяна. Насколько он знал, Лу Сун уже давно должен был прибыть в город войны, однако вчера он не появился, а появился только сегодня. Было очевидно, что прошлой ночью юноша ждал его уничтожения. Это предположение легко могло подтвердиться, если Кайян привлечет к делу банду бамбукового стебля. Естественно, к таким союзникам Кайян не мог относиться так же, как к семье Дун или Цуи Мэн. Цуи Мэн улыбнулась и собралась расселить людей Лу Суна, как вдруг снова вбежал Сян Тянься и сказал: «Молодой лорд Кай, там люди». «Кто?» «Долина фиолетового папоротника». Услышав это, Цуи Мэн сверкнула глазами и радостно заявила: «Должно быть, это Сиамань». Поспешно повернувшись к Кайяну, она прошептала: «Не то чтобы вчера Сиамань не хотела тебе помогать, но ты же знаешь, что она девушка. Ее статуса в долине до сих пор недостаточно, чтобы принимать важные решения. Безусловно, она потратила немало усилий, приведя сегодня людей. Непременно поблагодари ее как следует». Глава 437. Прибывают еще люди. Ло Сиамань и Цуи Мэн находились в схожем положении. Обе были молодыми женщинами и обе обладали немалым статусом в уважаемых силах, но поскольку они были женщинами, обе часто сталкивались с трудностями.